Она чувствовала себя у них в их темноватых, пахнувших воском и книгами комнатах, как дома. Нет, лучше, распрямленнее. Слишком труден и нищ был ее быт, слишком удручал он ее бытие, чтобы именно у себя дома могла она быть вполне самой собой. Не помню сейчас предысторию отношений Исаакяна и Лебедевых. По-видимому, знакомы они были давно. Во всяком случае, в тот осенний день 1932 года Исаакян сидел за лебедевским обеденным столом не как новый гость, а как свой человек, и слова, которыми он обменивался с хозяевами, показались мне привычными и опривычным. А может быть, причиной тому была вообще свойственная Исаакяну, по крайней мере, на людях, сдержанная непринужденность. Мне довелось встречать его еще несколько раз в иной обстановке и в ином окружении, и всегда он на все и всех глядел серьезно, свободно и без любопытства, словно уже все перевидел и переслушал, словно все ему не впервой и не в новинку. Да так оно, вероятно, и было. Сдержана была в тот день и Цветаева, как при каждом новом знакомстве. Иногда такой, держащей на расстоянии, оставалась она и в дальнейшем, навсегда замораживая собеседника. Иногда раскрывалась с детской доверчивостью, но никогда с первого взгляда. Да и этим самым первым взглядом ярко и светло-зеленых глаз одаривала не сразу. Она сперва к собеседнику прислушивалась, в полоборота, опустив глаза, чуть нахмурившись, вникала в голос, впивалась в явный и тайный смысл слов, на слух определяя друга, недруга или равнодушного, задавала вопросы или отвечала на них сжато, холодно и чрезвычайно учтиво. То была обманчивая холодность и опасная учтивость. Ненадежная завеса, из-за которой в любое мгновение мог сверкнуть язычок пламени. Беседа, как и приличествует застольной, шла обо всем и ни о чем. Казалось, она обтекала обоих поэтов, не задевая. Потом стали возникать островки общих знакомств, дружб, пристрастий и неприязней, обоюдная разведка именами. Помню, как всплыло в разговоре имя приятельницы Исаакяна и Цветаевой, Соломеи Андрониковой Гальперн, грузинки, петербурженки и парижанки, о которой Исаакян сказал, что женщины ее породы рождаются раз в столетие, когда не реже, нарочно для того, чтобы быть воспетыми и увековеченными. Конечно, вслед за Соломеей возник и Мандельштам, с посвященной ей соломинкой, и история с историей одного посвящения. Сноска. Смотри «Литературная Армения», номер 1, 1966 год. Помню, как заговорили о Бальмонте. Он и его жена Елена были желанными гостями в этом доме. И как тетивой струной напряглась Цветаева. Она к Бальмонту относилась ревниво, бережно и нежно. И все нежнее и бережнее, по мере того, как он старел, слабел, сидел, сдавал. И не выносило, когда начинали ругать его стихи. Ругали же, кажется, все, за исключением жены и дочери. Ругали по той же инерции, антимоды, по которой когда-то восхищались. Но Исаакян горячо согласился с Цветаевским вперед, как щит выброшенным утверждением о том, что Бальмонт — божьей милостью поэт. Однако определил его творчество скорее как импровизаторски-певческое, менестрель, несмотря на изысканную завершенность формы многих его стихотворений, чем поэтическое в современном смысле, подразумевающим работу, организующую стихию стиха. Стал вспоминать его в зените славы, с большой добротой расспрашивать о нынешнем его бедственном житье. И лишь под конец слукавил, заявив, что когда Бог создавал планету поэзии, то одних поэтов наделил сушей, а других — водой, и, конечно же, для Бальмонта воды не пожалел. Впрочем, слукавил ли? Тут же добавил, что суша без воды — пустыня, а вода без суши — в конце концов океан. Цветаевой понравилась исаакяновская формула сотворения